Ночью Зебницкий сам поджег свою хату. Он ушел в лес сначала на поиски сына, а потом уже вместе они отыскали партизанский отряд. Конечно, не только на Черниговщине, но и всюду, где хозяйничали оккупанты, партизанами часто становились люди с одной фамилией – братья и сестры, отцы и дети, жены и мужья. Вскоре, после прихода на Волынь, я узнал, что в Камень-Каширском районе еще в самом начале войны первыми подняли оружие против оккупантов 7 родных братьев по фамилии Нерода. Их звали Никита, Александр, Максим, Владимир, Иван, Борис и Григорий. 7 молодых, сильных мужчин – это уже сам по себе маленький партизанский отряд. Ездовой моего заместителя по разведке Максим Титович Глазок был главой одной из самых славных партизанских семей. До войны он работал колхозным бригадиром и жил со своими домочадцами в селе Клюсы на северо-Черниговской области, у самых ее границ с Белоруссией и РСФСР. Петухи в Клюсах поют сразу на 3 республики. В день начала войны не было дома у Глазков лишь одного из 5 сыновей – Ивана, кадрового офицера. Лейтенант Иван Глазок первым оказался в боевом строю. Через неделю-другую пошел на призывной пункт и сам Максим Титович со 2-м сыном Николаем. С матерью остались дочери Зинаида и Полина. Старший сын – инвалид Семен. 13-летний Миша и совсем маленький Сашок. Гитлеровцы продвигались быстро. В сентябре фашистский сапог уже топтал древнюю Черниговскую землю. Но прежде чем оккупанты захватили Клюсы, пришла туда скорбная весть. В бою за родину пал смертью храбрых красноармеец Глазок Николай Максимович. Совсем недавно провожали его на фронт. И вот уже нет Коли. Война успела выхватить из семьи Глазков первую свою жертву. Какова судьба Максима Титовича, жив ли он, здоров Иван, родные не знали. По слухам, Максим Титович, которому уже перевалило за 50, не попал на фронт. Его будто взяли на строительство оборонительных сооружений. Ну а Иван, думали, сражается в рядах своей части. Вскоре клюсовцы испытали на себе, каков принесенный фашистами новый порядок. Разграблен колхоз. Проходящие через село немецкие солдаты гонялись за поросятами, курами и прочей живностью. Появились комендатура, полиция, шли аресты советских активистов. А известные все округе хулиганы и пьяницы, нацепив полицейские повязки, злобно косились на дом бригадира Глазка. Ведь в этом доме вырос советский офицер. Лейтенант Иван Глазок тем временем находился под Бахмачом в одном из немецких лагерей для военнопленных. Сообщив эту весть, бежавший оттуда красноармеец тихо добавил: «Ваня тоже хочет бежать. Охрана пока слабая. Отнесите ему гражданскую одежду». Выполнить эту непростую задачу семья поручила Мише. С узелком за плечами мальчик смело тронулся в опасный и дальний путь. И вот бывают же счастливые случаи. На 10-м километре Михаил столкнулся нос к носу с братом, уже успевшим бежать из плена. Дома лейтенанту пришлось жить на полулегальном положении. Показываться на улице он избегал. Встречался только со своими друзьями Павлом Битковым и Ефимом Мельником, людьми тоже военными, заскочившими в родное село после того, как они вырвались из окружения. Миша стал замечать, что Иван исчезает куда-то по ночам и возвращается лишь под утро. Появлялся он всегда со стороны протекавшей поблизости речки Цаты, за которой стояло русское село Раковка. Лейтенант Глазок был одним из организаторов небольшой партизанской группы в этом селе. Позже Раковская группа стала ядром партизанского отряда имени Щерса, влившегося в наше соединение. Раковцы начали действовать. Ивану хотелось остаться вместе с ними в лесу, но кое-кто из односельчан знал, что он бежал из плена и находится дома. Если теперь он вдруг исчезнет, в Клюсах догадаются, поддался к партизанам, а дойдет это до фашистов, они могут уничтожить всю семью.